Совершенно непонятно, что происходит. Я бегу по шпалам вслед за доктором и бригадиром поезда. Мелькают фонарные огни, бегают лучи. Перед нами мечутся хиппи в развивающихся лохмотьях. Они визжат, вопят, орут друг на друга. Кто-то призывает пассажиров разойтись по вагонам. Я оборачиваюсь через плечо на остановившийся поезд, огнистое чудище среди непроглядной тьмы. Красный фонарь на задней площадке виден словно сквозь кровавую пелену. За путевыми огоньками по обе стороны насыпи глубокие сухие рытвины, а за ними старые деревья, до самых ветвей увитые, задушенные сухим мертвым плющом. Мы подходим к молчаливому скоплению людей, лица их точно взяты с какой-то военной фотографии. «Пропустите, пожалуйста», — говорит бригадир. «Это врач». Толпа с ропотом расступается. Я протискиваюсь за бригадиром и доктором. Посреди толпы юноша громадного роста. Он стоит на коленях, склонившись над чем-то, извиваясь и корчась. Он стонет и что-то выкрикивает, слов не разобрать. «Это врач», — повторяет бригадир. Юноша закидывает бородатую, взлохмаченную голову, глаза у него крохотные и злые, козлинные. Он дико вопит: «Нам нужен священник, а не врач!» «Я священник», — говорю я, но никто меня не слышит. «Пропустите», — говорит доктор. Юноша с бешеным криком выпрямляется, и мы видим, над чем он склоняется. Я тут же отворачиваюсь, едва успев заметить огромный живот в родовых схватках, размозженное лицо, разметанные космы, мертвый древесный ствол. «Господи!» — шепчет доктор. «Она жива?» — спрашивает кто-то. «Разгоните их всех к чертям!» — садит сквозь зубы доктор. Бригадир распрямляется, отирает лоб и начинает повелительно кричать. Его никто не слушает, глядят на тело, испятнанное фонарными лучами и красными бликами. «Она перекурилась», — объясняет мне кто-то, цепляясь за мою рубашку и размеренно выговаривая слова, как бы отводя вину от себя. «Перекурилась, не видела, куда идет». «Да разгоните же их», — орет доктор. В его расчерченном складками лице дьявольская злоба, голос сиплый и ломкий от бешенства. Я отступаю на несколько шагов, бросив еще один взгляд на смятое тело, на завернутую назад ногу, как у сломанной куклы. Поездная бригада расталкивает, разгоняет толпу. Высоченный дикарь со всклоченной бородой и желтыми козлиными глазами потрясает кулаками и кричит на нас или, может быть, взывает к небесам, неизвестно. «Сумасшедшие! Где вы были? Будьте вы прокляты!» Сцепив пальцы, он стискивает свои длинные руки, локти мотаются вправо и влево, туловище скрючено, колени сжаты, носки огромных туфель плотно сведены. «Будь они прокляты!» — завывает он. «Будь они, Господи, прокляты! Будьте вы, Господи, прокляты!» Он выбрасывает вперед руки и рывком вскакивает с колен. Буйно треплются его цветные лохмотья. Проводники гонят всех чуть ли не вза шеи, но к этому исполинскому козлу никто не смеет подступиться. Жидкобородый юнец берет меня под локоть и ровным голосом объясняет мне, будто ищет совета. Это была его чувиха. Уже давно он пытается заглянуть мне в лицо. Дикарь причитает, раскачиваясь взад-вперед. «Она теперь от вас свободна! Будьте вы, Господи, все прокляты! Свободна! Слышите?» Он пронзительно хохочет. «Свободна! Свободна!» Теперь уже нет сомнения. Он грозит кулаками звездам, холодной шрапнели, разлетающейся из черной бездонной дыры в центре мироздания. Я делаю шаг к нему, почти по неволе, хотя прекрасно знаю, кого он во мне увидит. «Слушай», — зову я, — «возьми себя в руки!» Он застывает и неистово смотрит на меня. Ужасное лицо его с козьим приплюснутым носом, красновато-серое в фонарных отсветах. «Слушай, что я тебе скажу», — говорю я. «Я священник». Он роняет голову на грудь, вращая налитыми злобой глазами. Я почти уверен, что еще миг, и он кинется на меня в ослеплении, боли и ярости. Но кидаться не на кого. Я никто. Бесплотный голос, посланник Божий. Дикарь шатается, падает на колено, стонет и заливается слезами. Я бережно трогаю его за плечо. «Доверься мне», — говорю я, — «провал бездонен, всякая достоверность — обман, но я заставляю себя продолжать. У меня нет выбора».